И в самом деле рыскала с полдюжины жеребцов, запряженных в легкие коляски. Возле ухватовки стояло еще несколько рысаков, окруженных большой толпой. Со всех концов к прогону подходил народ. Тянулись и от Тиханова, и от невидимого Назарова, и даже от залесной Климуши. Вдоль прогона на высоких травяных валах, тесняя и толкая друг друга, стояли сплошные стенки людей. А там, вокруг далекой бревенчатой вышки с частоколом, народу было еще больше. «Дядя Лень, мы вдоль вала проскочим, можно?» — спросил чувал. «Вы отсюда попрете, а какой-нибудь жеребец навстречу вам выпрет от вышки. Что будет, ну? И себе башки пошибаете, и другим оторвете». Сердито отчитывал им Лепила. «Выходит, вам праздник, а нам катись колбасой. Вы, значит, люди, а мы гаврики», — спрашивал Маклак. «На скачке объявлен перерыв. Понял?» — отрезал Лепила. «А кто его устанавливал?» «Не ваше дело. У вас есть две ноздри, вот и посапывайте». Ребята сникли и с затаенной тоской глядели на прогон. «Вот что, огольцы!» — пожалел их Бондей. «Дуйте вдоль вала гуськом, но потихоньку, а там за вышкой еще много места. Становись от вышки и гоняй до самых ухватовских кустьев». «Спасибо, дядь Миш!» Ребята вытянулись гуськом и легкой рысцой покатили вдоль стенки народа. Возле самой вышки Маклак заметил в толпе отца. Тот стоял рядом с Успенским и Марией и разговаривал с ними. Вдруг он обернулся и махнул Федьке рукой. «Делать нечего, надо останавливаться». Маклак подъехал к толпе, из которой вышел Андрей Иванович. Он был сердит. «Ты чего это хвост перевязал кобыле? Ты что задумал, обормот?» «Ничего, так я ехал по лужам, чтоб хвостом не пачкало». «Ты у меня не вздумай обгоняться. Увижу, ремнем отстегаю при всех. Куда едете?» «Девок встречать. С березкой пойдут из леса. Слезай, развяжи хвост». Маклах, хмурясь, слез и торопливо стал развязывать хвост. Когда он догнал приятелей, они уж взяли изготовку для скачек, поравнявшись в ряд. «Стоп!» — сказал Маклак, подъезжая. «Отец засек. Здесь все видно, не пойдет». «А где же?» — спросил Соколик. «Поехали на Славные», — предложил чувал. «Там кочки», — сказал Маклак. «А вдоль Березняка, к питомнику черного барина», — не сдавался чувал. «Это сойдет», — охотно согласился Маклак. «Поехали». Они обогнули ухватовские кусты и по выбитому, как ток, закачкаренному пастбищу свернули к хутору черного барина, стоявшему на опушке березовой линдеровой рощи. Хутор состоял из двух домов до большого подворья на берегу пруда. Черный барин жил здесь бирюком уже лет 30, а то и больше. Говорят, что раньше он был барским лесником и охранял эту самую Линдерову рощу. Почему лес назывался Линдеровым, когда он с незапамятных времен принадлежал помещику Светко, а по-тихановски — Светку, никто толком не знал. Старики сказывали, будто у этого Светка была горничная, немка, линдерша в любовницах, и будто он ее убил по ревности и приказал схоронить тайно в березовой роще. Где ее могила, никто не видел и не знает. Но любители ходить за папоротником в Иванову ночь видели ее в лесу. Вся в белом, увяжется за кем, так и идет. За березками прячется, и все плачет и плачет. А другие говорят, будто в этом лесу Давным-давно проезжего купца убили по фамилии Линдер.